Сии осмотры ротный командир чинит еще дважды, то есть второй среди зимы и третий не меньше месяца под выступлением в лагерь, о чем по прибытии в штаб сам рапортует полкового командира и майора. А когда поедет, уведомят о том в штаб через мелд-ефрейтора цедулкою и между тем дает полное наставление старшему сержанту, как в его отсутствии по роте, по нарядам и приказам полковым и прочим поступать. Все то без него исправляет старший сержант. Седьмое. Таковые посещения и подробные осмотры чинят командующий капральствами капрал, его экзерцермейстер и ефрейтор по капральству в месяц один раз. Но не тогда, как капральство достанется на караул, в штаб или когда будет ротный строй. То есть, офицер, когда сам изволит, токмо давши знать о том ротному командиру, унтер-офицеру, капралу и экзерцермейстеру, каждому особливо, когда кому назначит ротный командир. Ежели при том осмотре случится экзерцирование, в которой части их капральства, то при сём присутствует и дадут оное окончить. Начальствующие в частях временные ефрейторы осматривают им порученные в растах против всего ж один раз в неделю, о чем своих капралов при обыкновенном рапорте через мел ефрейтора рапортуют, о сих посещениях в капральствах в отдельных частях, именно в которой с названием номера и коих чисел происходили, подписывать ротному командиру под семидневными рапортами всякую неделю. Восьмое. Сии осмотры в роте, капральствах и частях всегда так чинить, как бы много или мало людей на лицо ни было. Також, что принадлежит до экзерцирования, как описано в третьем отделении сей главы. Девятое. Обыкновенно ротный командир, прибыв в штаб, в месяц один раз, ежели чаще не желает и при каждой роте недосуг, рапортует майора и полкового командира о роте, выправляется и исправляет по ротным делам, посещает в лазарете своей роты больных и что к их лучшему представляет майора. На другой или на третий день возвращается опять в свою роту, при которой, как всегда, сколько можно, должен быть безотлучен. Десятое. В грязное время для способного сообщения между деревень в роте, к соседним ротам и к штабу перемостки для пеших в болотных местах всякой части для себя переправлять. Одиннадцатое. Для воспоминовения военного случая и места поблизости ротной квартиры маяк и при нем иногда часового от ротного караула или пикет, как о том в первом пункте второго отделения сей главы. Двенадцатое. С караула и с команды от экзерцирования, когда рядовой от своего начальника отпущен будет на квартиру, то пришед в оную раздевается по его изволению, скидает белую рубашку или манишку, будет затем есть чистая, кафтан, камзол, ходит в плаще или у кого есть, в собственном платье, в старой своей солдатской обуви, кладет виски вдоль, три бумажки и отдыхает. Тринадцатое. Ежедневно рядовой на квартире поутру умывается, чешет волосы, переправливает плетеную волосяную тройную косу и бумажки на висках и пришпиливает на косу бант, надевает чистую рубашку или манишку с манжетами, будет та, в коей спал, черна, повязывает черной галстук, вычистя обувь, обувается исправно, в сухое время в башмаки и штиблеты, штибель манжетами, в грязь, в штибель манжеты и сапоги и прочее все почистит, молится Богу вслух по повеленным в полку молитвам, и ежели поспело, то может завтракать. Потом, когда время придет, идти к его начальнику на экзерцицию, надевает мундир, подпоясывает тесак, надевает суму, мушкетер старую, но исправно связанную шляпу с чистым бантом, а гранадир колпак, берет ружье, в мокрую погоду надевает плащ, ружье от дождя под плащ, и отходит к квартире своего начальника. А когда праздник, то убирается и пудрится для церковного параду. В ростах по-строевому надевается, токмо в причесанных волосах, переправленных бумажках и косе, умывшись и помолясь, впрочем, так как в 12 пункте сего отделения. 14. Ежели случится, отчего, Боже, сохрани, где в квартирах пожар, собравшись к квартире своего командира, идти поспешно он и тушить, те части, кои в близости той деревни, где пожар, собираются туда поспешно. Для охранения от насильства пятую часть рядовых с ружьем, коих ежедневно начальнику в части своей назначивать, и при них одного за ефрейтора, сходятся в самой близости пожарного места. Которая часть прибудет прежде на пожар, то ефрейтор ведает всю сию команду и от прочих частей. 15. Хотя рядовому с крестьянами, кроме тех, кое из них в пьяных и иных, мотовских, подлых, грубых и беспокойных поступках обращаются, на квартирах сообщение иметь не воспрещается. Но совсем военным правилам противно, что к их виду, образу, ухваткам, рассуждению и речам, хотя мало солдату привыкать. Однако притом обходится с ними ласково и ни в чем их ни словом, ни делом не обижать. За что по вине не допуская до штаба наказывать, а будь какие жалобы в штаб произойдут, за те ротный командир сам ответствовать должен.